Глава 7. Через пару месяцев я придумала, как мне все же проверить себя на предмет сексапильности и обаяния. Я заглянула в гараж и убедилась, что макароны подходят к концу. «Бабушка, а ты знаешь, что у тебя осталось только 2 ящика макарон?» «Да, они кончаются. Так что же?» «Если хочешь, я могу съездить к Декорте за новой партией. Могу выехать хоть завтра. Я поеду в зеленом шелковом костюме, но возьму с собой золотое платье и все остальное к нему. Можно?» «Как я понимаю, ты едешь не столько за макаронами к старому Декорте, сколько к юному Леонардо за сатисфакцией». «Зачем-зачем?» «За тем самым. Ты хочешь проверить, как он воспримет тебя в новом облике». «Нет, бабушка, я хочу проверить не Леонардо, а себя. Но это трудно объяснить. Не спрашивай, пожалуйста. Это моя тайна». У бабушки было столько своих тайн, что ей ничего не оставалось, как уважить мою. Она промолчала, но сочувственно посмотрела на меня, будто читала мои мысли и знала ответ на вопрос, который меня так волнует. А вопрос все усложнялся. Если прежде меня тревожило, свидетельствует ли моя холодность о комплексе неполноценности и сексуальной заторможенности, то теперь я задумывалась о том, способна ли я любить, как моя бабушка. Но к Декорте и Леонардо я ехала не в поисках любви, конечно, а за макаронами и чтобы проверить и получить подтверждение моего очарования. Мне было очень интересно, оценят ли итальянцы, старый и молодой, происшедшие во мне перемены. И вот я снова в пути, снова еду на своем джипе через Альпы. Но как отличается вторая поездка от первой? Мне легко едется и свободно дышится, потому что одета я в бабушкин шелковый зеленый костюм. Окна джипа я держу все время открытыми, и ветер, врываясь в кабину, ерошит мои отрастающие волосы. Ночью я спокойно останавливаюсь в лесу, заехав в него поглубже по какой-нибудь лесной дороге. Я гоню без страха по пустому шоссе, и дорога на фабрику Корти занимает у меня чуть больше суток. Джип, который я веду с помощью рулевого управления, слушается меня беспрекословно. Только один раз я испытала нечто подобное страху, уже в самом конце пути, когда я ехала одна через фруктовый сад. Уже начали созревать плоды, и я соблазнилась спелыми абрикосами, сплошь усыпавшими небольшое коренастое деревце. Я решила сорвать несколько плодов, вышла из машины и подошла почти к самому дереву, и тут услышала, что дерево как-то странно гудит. Я пригляделась. На доброй половине оранжево-красных плодов сидели пчелы, вгрызаясь в их спелую сочную мякоть. «О, мисс, я совсем забыла о пчелах-убийцах!» Я стала медленно отступать к машине, стараясь не потревожить неосторожным движением опасных насекомых. Мне удалось вернуться к джипу, незамеченной ими, сесть за руль и захлопнуть за собой дверцу. Мне хотелось ни медля ни секунды рвануть с места и мчаться подальше от коварных абрикосов, но я взяла себя в дрожащие руки и стала прислушиваться, а не гудит ли в машине какая-нибудь увязавшаяся за мною пчела. Ничего не обнаружив, я медленно поехала дальше через сад, горестно поглядывая на соблазнительные абрикосы, персики и какие-то особенно крупные желтые сливы. На фабрике Леонардо я не застала. Пришлось мне ехать к нему домой. Дорогу в Бергамо я помнила. Я спустилась к берегу и въехала в городок. На главной площади с очень красивым, но, конечно, давно пересохшим фонтаном, я увидела лотки с настоящими фруктами и крупными надписями «Только для туристов». Я могла бы подтвердить, что нахожусь в законном отпуске и путешествую, но для этого пришлось бы воспользоваться персональным кодом. А фрукты были такие красивые, такие реальные на вид. Леонардо оказался дома. В сумраке прихожей он поздоровался со мной дружески приветливо и предложил пройти в квартиру и отдохнуть с дороги. Я сказала, что лучше сразу поехать на фабрику, загрузить макароны, а потом я хотела бы погулять по берегу океана. Он согласился и вышел со мной на улицу. Мы оказались на ярком солнце, и он начал как-то удивленно на меня поглядывать, а потом вдруг сказал: «Ты какая-то другая, Сандра. Ты не заболела?» Я не ответила, только улыбнулась и помотала головой. Он отвернулся от меня и что-то запел по-итальянски. «Погоди, дружок», — подумал я злорадно. «Вот я надену свое золотое платье, тогда ты еще не так запоешь». Мы приехали на фабрику, и здесь Леонардо оставил меня, а сам поехал за хозяином. Старый Декорти, увидев меня, закричал, еще вылезая из мобиля. «Вы привезли книги?» «Конечно, 3 тома британской энциклопедии». «Я еще погляжу, какие это тома. Может, как раз эти у меня и есть. А что это с вами случилось? С чего это вы вдруг так похорошели? И фигура откуда-то появилась?» «Ничего с этими новыми женщинами не разберешь. То была похожа на зеленый фонарный столб, то вдруг превращается в красавицу. Волос только маловато. Терпеть не могу лысых женщин. Но вы поступаете разумно, начав их отращивать. Это я имею право быть лысым, а не молодые сеньорины. В следующий раз приезжайте с отросшими как следует волосами и с новыми томами британской энциклопедии. Скажите сеньоре Елизавете, что она могла бы прислать всю энциклопедию разом, а потом за это брать макароны в течение года». Как и в прошлый раз, загрузив джип, мы оставили его прямо в складском помещении. Леонардо повез хозяина на виллу, а я вынула из сумки свое золотое платье, такие же золотые сандалии к нему, и переоделась. Потом я достала коробочку с ожерельем. Сердолики были холодные на ощупь, и я поежилась, когда они прикоснулись к моей обнаженной горячей коже. Зеркала у меня не было, но я догадалась выйти из склада и поглядеть на свое отражение в окне фабрики. Я была великолепна на фоне безоблачного неба. Освещенное ярким солнцем, платье мое так и сверкало, а сердоликовые бусины таинственно просвечивали на солнце.